Один день из жизни Аиси Кураноске. Яркий солнечный свет пробивался сквозь плотно закрытые ставни сёдзи, и тень старой узловатой сливы на них, раскинувшаяся от края до края окна, казалась четкой, будто рисунок тушью. Аиси Кураноске, от рождения нареченный Йосикацу, прежде вассал князя Асано Наганори, а ныне узник княжеского дома Хасакава, сидел перед сёдзи очень прямо, со сдвинутыми коленями, погрузившись в чтение. Сноска. Оиси Йосикацу. Другой вариант прочтения имени Йосио. 1659-1703. Старший из 47 ронинов, группы самураев, которые отомстили за своего сюзерена Асано Наганори, убив его врага Киру Йосинаку, и стали героями многочисленных художественных произведений, собирательно известных как Тюсингура. Аиси Йосикацу называют также Аиси Кураноске, где Кураноске — самурайский титул. В рассказе Акутагавы описывается период, когда 47 ронинов во главе с Аиси Кураноске уже совершили свою месть и находились под надзором князя Хасакавы в ожидании приговора сёгуна. Читал он, вероятно, один из свитков Троецарствия, который одолжил у кого-то из приближенных Хасакавы. Из 9 человек, обычно помещавшихся в этой комнате, Катаока Гангаэмон был в отхожем месте. Хаями Тадзаэмон отправился в комнату к младшим по рангу самураям и еще не успел вернуться. Остальные 6 — Йосида Тюдзаэмон, Хара Саэмон, Масе Кюдаю, Анадера Дзюнай, Харибе Яхэй и Хадзама Кихэй — либо писали письма, либо тоже сосредоточенно читали, не замечая игры света и теней на сёдзи. Все они были людьми немолодыми, никого младше 50, и, быть может, потому в этот весенний день в комнате стояла такая тишина, что по коже пробегал холодок. Иногда раздавалось покашливание, но и оно едва колебало воздух, в котором был разлит запах туши. Кураноске поднял глаза от Троецарствия и, притворяясь, будто смотрит вдаль, тихонько протянул руки к стоявшей рядом жаровне. Внутри, под металлической решеткой, красиво рдели тлеющие по краям угли, бросая отсветы на окружавшую их золу. Вместе с теплом от огня Кураноске почувствовал, как его сердце заново наполняется тихим удовлетворением. То же самое он ощущал в прошлом году, в 15-й день последнего месяца, когда они с товарищами отомстили за господина и удалились в храм Сенгакудзи, где он написал: «Вздох облегчения, вот и свободна душа, путь мой окончен. Чистого света луны тучим уж не омрачить». Покинув Ако, замок своего господина, он провел почти 2 года в тревогах и заботах, готовя план мести. Терпеливо выжидать удобный случай, сдерживая рвущихся в бой товарищей, было само по себе нелегко. Кроме того, за каждым его шагом следили лазутчики, засланные вражеским кланом. Ему приходилось изображать никчемного гуляку, чтобы их обмануть, и одновременно развеивать сомнения товарищей, чтобы не приняли такой образ за чистую монету. Вспоминая тайные сходки в Ямасине и Маруяме, он чувствовал, как в сознании воскресают тогдашние тревоги. Но так или иначе, в конце концов, они достигли цели, к которой стремились. Теперь оставалось только одно — дождаться высочайшего приговора для всех 47. Впрочем, это наверняка не займет много времени. Да, путь пройден. И дело не только в том, что они отомстили. Месть была практически совершенной, полностью соответствующей его представлениям о должном. И потому сердце Куроноски грело не только сознание исполненного долга, но и то, что удалось воплотить в жизнь свои нравственные идеалы. Никакие угрызения совести не тревожили его душу, не было причин стыдиться ни своих целей, ни средств. Может ли радость быть более полной? При этой мысли лоб Куроноски разгладился. Со своего места у жаровни он окликнул Йосиду Тюдзаймона, который, видимо, утомившись чтением, опустил книгу на колени и чертил по ней пальцем знаки, будто практикуясь в каллиграфии. «Жарковато сегодня». «Да уж, если так сидеть, от жары спать хочется». Куроноски улыбнулся, и ему вспомнилось Хокку, которое в первый день Нового года сложил Тамимори Сукэмон, захмелев после трех выпитых чарок саке. «В первый день весны выспаться незазорно. И самураю». Строчки в точности отражали его нынешнее настроение. «Когда дело сделано, душа расслабляется». «Оно, конечно, верно». Тюдзаймон взял трубку и деликатно затянулся. Голубоватый дымок поднялся легкой струйкой в послеполуденном свете весеннего дня и тихо растаял. «Разве мы думали, что станем проводить дни в покое, как сейчас?» «И правда, я не мечтал увидеть еще одну весну». «Похоже, нам повезло». Они переглянулись, в глазах у каждого плескалась довольная улыбка. Куроноски, наверное, мог бы сидеть так вечно, наслаждаясь теплом весеннего дня и мыслями о собственных успехах, если бы в этот момент на Сёдзи позади него не легла тень, превратившаяся в мощную фигуру Хаями Тадзаимона, который в следующий момент вошел в комнату. Вместе с широкой улыбкой раскрасневшегося Тадзаимона в их мирок бесцеремонно вторглась реальность. Впрочем, двое собеседников об этом пока не знали. «У младших, похоже, весело», — сказал, вновь затягиваясь, Йосида Тюдзаймон. «Сегодня за старшего Денимон. Они отлично развлекаются беседой. Катаока недавно туда заглянул, да так и засел у них». «Вот оно как! То-то я думал, куда он подевался!» — засмеялся Йосида и закашлялся от дыма. Анадера Дзюнай, который, не отрываясь, что-то писал, удивленно поднял было голову, но тут же вновь опустил взгляд и забегал кистью по бумаге, видимо, сочиняя письмо жене в Киото. «Что же там за разговоры такие занимательные?» — усмехнулся Куроноски. Вокруг глаз у него пролегли глубокие морщины. «Да больше пустое, всякая болтовня. Разве только когда Тикамацу рассказывал про Дзиндзабуро, у Денимона даже слезы на глаза навернулись». Сноска. Дзиндзабуро, слуга Тикамацу Канроку, одного из 47 ронинов. За несколько дней до запланированной мести Тикамацу уволил слугу, но тот, не желая покидать хозяина, попытался совершить самоубийство. После того, как враг был убит, Дзиндзабуро встретил самураев с провизией и накормил, чтобы подкрепить их силы. «А кроме этого, правда, вот еще новости интересные. Говорят, после того, как мы расправились с Кирой, в Эдо вошла в моду месть». «Ха! Ну и дела!» Йосида посмотрел на Хаями Тадзаймона озадаченно. Тот по непонятной причине пересказывал эти слухи с большой гордостью. «Я уже слышал пару подобных историй, но самая смешная та, что произошла на Минами Хатюбори в квартале Минато-Мати. Сперва, значит, тамошний торговец рисом поругался в бане с соседом-красильщиком. Поссорились из-за какой-то мелочи, может, один на другого кипятком брызнул или вроде того. А красильщик возьми да и побей торговца шайкой. Только один из подмастерьев в рисовой лавке затаил обиду, подкараулил красильщика вечером и воткнул ему в плечо крюк, да еще с криком «Вот тебе за моего господина!» — со смехом рассказал Хаями, помогая себе жестами. «Но ведь это возмутительное бесчинство!» «Красильщик, похоже, серьезно ранен, но удивительно то, что вся округа на стороне подмастерья, и в Торитё на третьей улице была подобная история, и в Синкодзи Мати на второй улице, и еще где-то не припомню. В общем, в куче мест. Все нам подражают, но не смешно ли?» Они с Йосидой переглянулись и захохотали. Происшествия, конечно, были пустяковыми, а все-таки приятно знать, как подействовало их мщение на жителей Эдо. Но Кураноски, прижав руку ко лбу, молчал и единственный из присутствующих сохранял равнодушный вид. Рассказ Хаями Тадзиэмона, как ни странно, слегка омрачил его безоблачное настроение. Конечно, Кураноски не собирался брать на себя ответственность за все, что так или иначе могло проистекать из их поступка. Они отомстили, а в Эда принялись им подражать. Что ж, его совесть чиста, и все же он чувствовал на сердце уже не так по-весеннему тепло. По правде говоря, его немного удивляло то, как отозвалось сделанное ими, будто круги пошли по воде. Но хотя в обычных обстоятельствах он бы тоже посмеялся вместе с Хаями и Йосидой, сейчас рассказанная история заронила в его еще недавно исполненную довольство душу зернышко досады. Быть может, довольство это имело настолько нескромную природу, что, вопреки здравому смыслу, втайне подразумевало одобрение любых собственных деяний и их последствий. Конечно, сам Кураноски не препарировал свои чувства подобным образом, и близко нет. Он ощущал лишь, что весенний ветерок повеял неожиданным холодом, и это было ему неприятно. Впрочем, остальные двое не обратили никакого внимания на то, что он не смеется. Напротив, добряк Тадзиэмон определенно счел, что Кураноски не меньше него самого заинтересовался разговором, иначе он, вновь отправившись в покое к младшим, не привел бы с собой Хариути Дэньэмона, вассала дома Хасакава, несшего в тот день караул. А между тем так и случилось. Хаями Тадзиэмон, который не откладывал дело в долгий ящик, кивнул Йосиди Тюдзиэмону и, сказав «приглашу его сюда», мигом раздвинул перегородки Фусума и беспечно направился за товарищем. Вскоре он, по-прежнему сияя улыбкой, вернулся в сопровождении грубоватого местного самурая. «Простите, что отвлекаем вас», — тоже улыбнувшись, вежливо сказал тому Тюдзиэмон вместо молчавшего Кураноски. С тех пор, как они здесь оказались, между ними и Дэнимоном с его простотой и прямотой установились добрые теплые отношения, будто они знали друг друга давным-давно. «Господин Хаями велел непременно к вам зайти, вот я и решился заглянуть, надеюсь, не помешал». Дэнимон уселся и оглядел собравшихся, пошевелив густыми бровями на загорелом лице с таким выражением, будто вот-вот расхохочется. Теперь уже все в комнате отложили книги или письма и стали его приветствовать. Поклонился вежливо и Кураноски. Особенно забавно было наблюдать Харибе Яхея. Тот успел задремать с очками на носу, читая «Тайхейки». И вдруг разбуженный в торопях сдернул их с носа, чтобы поклониться, как полагалось. Сноска. Тайхейки. Японский исторический феодальный эпос второй половины XIV века. Это, похоже, очень развеселило Хадзаму Кихея, который, отвернувшись к стоявшей рядом ширме, давился смехом. «Дэнимону с нами, стариками, наверное, неинтересно, потому он так редко к нам заглядывает», — сказал Кураноски с необычной для себя мягкостью. Довольство, хоть и померкнув отчасти, еще теплилось в его сердце. «Нет, что вы, просто меня то и дело кто-нибудь останавливает да отвлекает, пока ответишь каждому, уже день прошел». «Мы тут только что узнали про весьма любопытные истории, которые вы рассказывали», — вмешался сидящий рядом с ним Йосида Тюдзиэмон. «Любопытная история это про то, как Ведо вошла в моду месть», с улыбкой сказал Хаями Тадзиэмон, переводя взгляд с Дэнь Эмона на Кураноске и обратно. «А, странные существа, люди. Вот их впечатлила ваша верность долгу, и мгновенно все, даже обычные горожане, простолюдины, захотели вам подражать. Но, быть может, это хоть немного остановит падение нравов. Оно и правильно, а то в последнее время в моде такие вещи, что глаза бы не глядели, то дзюрури, то кабуки». Сноска. Дзюрури. Жанр речитативного пения также использовался как музыкальное сопровождение для кукольного и обычного театра. В описываемую эпоху, как и упомянутый далее театр кабуки, дзюрури считался низким жанром. Разговор готов был пойти в неинтересном Кураноске направлении, и он, желая его осторожно переменить, повел речь намеренно серьезно и как бы принижая себя. «Благодарю вас за добрые слова, но, боюсь, гордиться нам особенно нечем». Сказав это, он обвел взглядом собравшихся. «У клана Ако много вассалов, но все, кого вы здесь видите, занимают невысокое положение. Сперва нас поддерживал и управитель земель, Акуна Сёген, но потом он передумал и вышел из нашего союза. Недостойно, что и говорить. Помимо этого, Синдо Генсиро, Кавамура Денбей, Каями Гангадзеимон, они выше рангом, чем Хара Саимон, а Сасаки Кадзеимон выше, чем Йосида Тюдзеимон. Но когда дошло до дела, все они отказались. И ведь среди них были и мои родственники. Теперь вы понимаете, почему я говорю, что гордиться нечем». После слов Кураноске атмосфера в комнате изменилась, и веселость вдруг как рукой сняло. Выходило, что беседа, как он и хотел, повернула в другое русло. Но было это приятно самому Кураноске. Большой вопрос. Хаями Тадзиэмон после его рассуждений сжал кулаки и, потерев ими колени, воскликнул. «Скоты! Вот они кто, а не люди! Настоящий воин ни одного из них к себе с наветренной стороны не подпустит!» «Верно! А что до Такады Гумбея, то он и похуже скота!» Тюдзиэмон, подняв брови, взглянул на Харибе Яхея, словно спрашивая его одобрения. Яхей, человек вспыльчивый, тоже не смолчал. «Так и подмывало в лицо ему плюнуть, когда мы встретили его утром. И ведь он не постеснялся перед нами появиться, да еще и сказать, мол, поздравляю, что исполнили задуманное. Такада Такадой, но Аямада Сёдзиэмон-то вот уж негодный человечишка», — добавил Массе Кюдаю. Ни к кому конкретно не обращаясь, тут Хара Саимон и Анадера Дзюнай принялись с не меньшим жаром поносить предателей. Даже молчаливый Хадзама Кихэй, хоть и не присоединялся к хору голосов, то и дело кивал седой головой, показывая, что согласен с общим мнением. «Как ни крути, а трудно представить, что подобные проходимцы служили бок о бок с вами, верными вассалами. Их теперь не только самураи, но и простой люд поносит, ругая собаками и дармоедами. И пусть Акабаяси Макуноске в прошлом году совершил сеппуку, а только ходили слухи, мол, его заставили родственники. Может, и врут, но если слухи поползли, считай, имя опорочено. С остальными дела и того хуже, но раз уж Ведо до того помешались на долгие, что решились вам подражать, да к тому же известно, как вы к предателям относитесь, может, найдутся люди, которые возьмут да зарежут негодяев», торжествующе заявил Дэнь Эмон с таким видом, будто все это касалось его непосредственно. Да что там, казалось, он и сам не прочь исполнить то, о чем говорил. Речь его подстегнула остальных. Йосида, Хара, Хаями, Харибе, в возбуждении принялись еще сильнее клеймить проклятых отступников. И только Аисси Куроноске сидел, сложив руки на коленях и глядя на угли в жаровне. Он все реже вступал в разговор, а на лице у него выражалось все большее безразличие. Он столкнулся с новой неожиданностью. В результате его попытки сменить предмет разговора их верность теперь превозносили еще больше. По контрасту с иными, кто оказался не столь тверд духом. Весенний ветер, овевавший его душу, словно бы опять стал холоднее. Конечно, Куроноске заговорил о неверных товарищах не только для отвлечения. Он и впрямь, вспоминая их, чувствовал негодование и обиду. И все же они вызывали у него скорее жалость, чем ненависть. Он давно наблюдал непостоянство и в мире, и в людях, и потому знал, передумать естественно, быть может, слишком естественно. В этом была определенная честность, если здесь можно использовать слово «честность». Этого он всегда относился к отступникам снисходительно. К тому же теперь, когда месть успешно свершилась, они и подавно достойны разве что жалостливой улыбки. Так почему мир считает, будто они заслуживают смерти или еще чего похуже? К чему делать из них скотов, представляя отомстивших воплощением верности? Разница между теми и другими, в сущности, не так велика. Куроноске и ранее встревожило странное влияние, которое их месть возымела на горожан Эдо. Но теперь он увидел другую его сторону — отношение к предателям, как его выразил Денемон. Неудивительно, что взгляд старого самурая был полон горечи. Однако в эту горечь вскоре вплелся еще один завершающий штрих. Денемон, похоже, решил, будто молчит Куроноске из-за присущей ему скромности и преисполнился восхищения. Чтобы выразить свои чувства, простодушный провинциальный самурай намеренно перевел разговор на Куроноске и стал осыпать того похвалами, славя его непревзойденную верность долгу. Слышал на днях от одного знающего человека, будто один китайский воин, когда преследовал врага своего господина, глотал раскаленные уголья, стремясь изменить голос. Сноска. Ю Жан, легендарный персонаж, после многочисленных злоключений, отомстивший за своего господина. История относится к V веку до нашей эры и описана Сыма Цянем в исторических записках. Но что это жертва по сравнению с жертвой господина Куроноске, который против своего желания изображал гуляку и пьяницу? Денемон пустился разглагольствовать об историях, ходивших про Куроноске в тот год, когда он якобы ударился в загул. До чего тяжело было ему, притворяясь, будто утратил разум, любоваться осенними кленами в Такао и Атаго, да и пиры под цветущей сакурой в Гионе и Симабаре наверняка мешали разрабатывать хитрые планы. Я слыхал, в то время в Киото была популярна песенка «Оказался крупный камень легковеснее бумаги». Сноска. Песня основана на игре слов. «Аиси» означает «большой камень». Так искусно притворяться — это какая ж выдержка нужна. Недавно господин Амано Ядзеймон изволил хвалить вашу беспримерную стойкость и не случайно. «Ничего особенного я не сделал», — неохотно ответил Куроноске. Денемона такая скромность не удовлетворила, но заставила проникнуться еще большим уважением к старшему самураю, и поэтому он, повернувшись теперь к Надери Дзюхаю, который долгие годы охранял резиденцию Асано в Киото, продолжил горячо превозносить Куроноске на все лады. Эта ребяческая увлеченность, должно быть, показалась забавной и одновременно очень милой Дзюхаю, который среди 47 товарищей был известен как кутила и прожигатель жизни, И тот, выслушав простодушные восторги Денимона, начал рассказывать ему во всех подробностях, как в помянутые времена Кураноский, чтобы обмануть вражеских лазутчиков, отправлялся в одеянии буддийского монаха куртизанки по имени Югири. «Наш Кураноски, вот этот самый, у которого вечно такой серьезный вид, даже написал тогда песню под названием «Картины веселого квартала», и она вдруг вошла в моду, ее распевали повсюду в городе. Кроме того, он завел манеру в своей черной монашеской рясе под хмельком бродить по Гиону среди цветущей сакуры, так что каждый встречный его узнавал и окликал. Оттого и песня его стала модной, и разгульный образ жизни стал всем известен. И самые знаменитые куртизанки, и Симабары, и Сюмокутё, хоть Югири, хоть Юкихаси, носились с ним и готовы были выполнять любой его каприз. Сноска. Югири и Укихаси. Имена героинь средневекового японского романа «Повесть о Гэндзи». Начало XI века. Пользовались большой популярностью в качестве псевдонимов для куртизанок. Упоминаемые дальше восточные покои также фигурируют в повести о Гэндзи. Кураноски выслушал рассказ Дзюхая с неприязнью, почти как злую насмешку. И в то же время на него невольно нахлынули воспоминания о той разгульной поре. Воспоминания эти были, на удивление, яркими. Он видел мысленным взором пламя длинных свечей, ощущал аромат масла для волос, слышал звуки семисена, наигрывающего кагабуси. Сноска. Популярный в описываемый период песня в стиле коута. Весь жанр подобных песен под семисен ассоциируется с веселыми кварталами. Ему даже вспомнились слова песни «Картина веселого квартала», про которую только что говорил Дзюхай. «Слезы каплют на рукав, словно чистая роса, горьким ремеслом живет быстротечная краса». А вместе с ними и отпечатавшиеся в памяти соблазнительные фигуры Югири и Укихаси, будто прямиком из восточных покоев. Видимо, он тогда и впрямь отдавался кутежу душой, раз воспоминания преследовали его и поныне, как он смаковал мирные мгновения, когда за вихрем веселья забывал о грядущей мести. Он был слишком честен, чтобы пытаться это отрицать, и слишком хорошо понимал человеческую природу, чтобы ругать себя за безнравственность. И потому сейчас, когда его превозносили за жертвы, якобы принесенные во имя долга, ему было и неприятно, и неловко. Стоило ли удивляться, когда Кураноски услышал похвалы за то, что так хитро изображал беспутство, на его лице вновь отразилась горечь. Теплый весенний ветерок, еще живший в груди после всех недавних открытий, стих буквально за мгновение. Осталась только расползавшаяся холодом досада на всеобщее непонимание и злость на собственную глупость, которая не позволила его предотвратить. Видимо, теперь потомкам предстоит узнать о нем, о его товарищах, об их мести из подобных рассказов, где правда будет щедро смешана с незаслуженными словословиями. Принужденный взглянуть в глаза этому прискорбному факту, Кураноски сидел с самым несчастным видом, держа руки над жаровней, где почти угас огонь, и избегая смотреть на Денимона. Прошло несколько минут. Аиси Кураноски, выйдя из комнаты под предлогом того, что направляется в отхожее место, стоял теперь в одиночестве на веранде, прислонившись к столбу, и глядел на старую сливу, чьи яркие соцветия выделялись на фоне камней и мхов старого сада. Солнце уже потускнело, и казалось, что из тени бамбуковых зарослей вот-вот расползутся сумерки. Из оставин Сёдзи по-прежнему доносилась оживленная беседа. Кураноски, слушая ее, почувствовал, как постепенно его охватывает глубокая печаль. откуда берется это одиночество, невыразимое, проникающее до самых глубин его холодного, ясного сердца вместе со слабым ароматом сливового цвета. Он долго стоял, устремив глаза наверх, к холодным неподвижным цветам, казавшимся инкрустацией на синей небесной тверди. 15 августа 1917 года.